Завязываются переговоры между русскими и Ахматом. Предельно странные переговоры, сразу скажем. Ахмат хочет вести переговоры с самим великим князем. Русские отказывают. Ахмат идет на уступку. Просит, чтобы прибыл брат или сын великого князя. Русские отказывают. Ахмат вновь уступает. Теперь он согласен говорить с простым послом. Но отчего-то этим послом непременно должен стать Никифор Федорович Босенков. Почему именно он, загадка. Русские вновь отказывают. Даже в столь пустяковой вроде бы просьбе. Получается, что в переговорах они нисколько не заинтересованы. Это Ахмат делает уступку за уступкой. Это ему от чего-то необходимо договориться. Но русский отвергает все его предложения. Современные историки объясняют, Ахмат де намеревался требовать дань. Страница 353. Воля ваша, но нарисованная выше картина ничуть такой версии не соответствует. Если Ахмат был заинтересован лишь в вульгарной дани, к чему столь долгие переговоры, достаточно было послать какого-нибудь Мурзу, злого татарина. Тот, не ломая шапки, нахально потребовал бы заплатить дань и отправился во свояси. Нет, все свидетельствует за то, что перед нами некая большая и мрачная тайна, не укладывающаяся в привычные схемы. Наконец, о загадке отступления татар от Угры. На сегодняшний день в историографии существует три версии. Даже не отступление поспешного бегства Ахмата с Угры. Первая. Череда ожесточенных сражений подорвала боевой дух татар. Большинство историков это отвергают, справедливо заявляя, что никаких сражений не было. Имели место лишь мелкие стычки, эдакие огневые контакты разведгрупп на нейтральной полосе, выражаясь современными терминами. Второе. Русские применили огнестрельное оружие, что привело татар в панический ужас. Полнейший вздор. К этому времени у татар уже было свое огнестрельное оружие. Русский летописец, описывая взятие московской ратью города Булгар, в 1378 году, упоминает, что жители пускали громы со стен. Третье. Ахмат убоялся решительного сражения. Последнюю версию я комментировать не буду. Просто-напросто жаль тратить время. Коли уж и так ясно, что все три версии истине, мягко говоря, не соответствуют. А теперь получайте сенсацию. Настоящую, оглушительную, звонкую, ослепительную. Сейчас вы прочитаете о подлинных причинах бегства Ахмата с Угры. Прочитаете то, что 200 лет таилось в пыльных запасниках. Слово Андрею Лызлову. Беззаконный царь Ахмат не в силах срамоты своей терпеть, в лето 1480-е собрал немалую силу царевичей и улан, и мурз, и князей, и скоро устремительно пришел к российским рубежам. В орде же своей оставил только тех, кто не мог оружием владеть. Страница 354. Великий князь же, посоветовавшись с боярами, решил совершить благое дело. Ведая, что в Большой Орде, откуда пришел царь, вовсе не осталось воинства, тайно послал свое многочисленное войско в Большую Орду к жилищам поганых. Во главе стояли служилый царь уродовлет Городецкий и князь Гвоздев, воевода Звенигородский. Царь же не ведал о том.